«Давно пора», — улыбнулся Люк. «Ну все, парни, теперь он ваш командир», — передал работников Паркер. «Дай им работу. С этим проблем не возникнет, сэр». Паркер, еще раз попрощавшись, ушел из свинарника. «А работа у нас простая, парни, кормите этих пятачков», — сказал Люк, махнув в сторону стоил с очень крупными свиньями. «Так много», — казалось, искренне поразился Слей. «Что поделать, негров еще больше, и их кормить нужно». Люк, вытирая руки тряпкой, зло сплюнул. «А что они дают в обмен за все это?» — спросил Рон. «Не трогают нас. У вас на юге еще дичь творится, законы джунглей, а у нас вроде как мир наступил, цивилизация, своеобразный паразитический симбиоз. Мы их кормим, а они за это нас не трогают. В общем, пьют нашу кровушку, как какие-то паразиты, бесполезные глисты, одним словом. Ладно, парни, поговорить еще успеем, а пока работать надо. Вон там, в углу, лопаты стоят, берите и вычищайте стойло от навоза. Сам навоз потом придется вывести на тачках за территорию. Все ясно, мистер Люк. Тогда за дело, а я пошел». Рон и Слей с азартом взялись за работу по очистке стойла от нечистот, работая попеременно то лопатой, то катая тачку к высоченной зловонной куче на западной стороне. Через час работы Рон, несмотря на всю свою натренированность и выносливость, почувствовал, что чуть ли не падает от изнеможения, но зато их похвалил начальник. Правда, загоны оставались чистыми недолго. Пришли другие рабочие с телегой, груженной огромной бочкой и огромным черпаком. Они разливали еще дымящееся варево в корыто, и свиньи с чавканьем жадно его поглощали. С момента кормежки прошло совсем немного времени, и пол в загоне снова покрылся кучками дерьма, которые вновь пришлось убирать и вывозить, иначе, если не убирать свинарник, он в один момент мог просто утонуть в дерьме. Но зато все неприятности, тяжелый труд и вонь, от которой не спасали даже респираторы, с лихвой возместила свиная отбивная с картофельным пюре. «Ну что, парни, наработались?» — подсел к новичкам Люк. «Не то слово, сэр», — закивал Рон Финист. «Руки отваливаются, спина не гнется». «Ничего, скоро обвыкнетесь». «Да вот еще вставая из-за стола новых работников», — добавил Люк. «У меня сегодня небольшой сабантуйчик наметился, благо повод подходящий имеется. Вы приглашены». «Спасибо, сэр, а куда приходить? Крайний дом прямо на въезде. Не заметить невозможно». «Еще раз спасибо, сэр, мы обязательно придем», — заверил начальник Финист. Вечером на свиноферму прибыли с десяток грузовиков, и Рона со Слеем отправили на погрузку. Свежевыпотрошенные свиные туши под присмотром охраны грузились в кузов, и также под присмотром уже удвоенной охраны отправлялись в город. «И так каждый день?» — спросил Рону одного из рабочих. «Каждый», — кивнул он. «И не только у нас, но и на всех прилегающих к городу фермах». В последних словах Финист мог убедиться лично после окончания рабочего дня. Дорога в город проходила недалеко от селения, и по ней, под охраной, ехали десятки вазов, запряженных лошадьми, и везли продукты. «Свинину, кур, овощи, зерно. И это только капля в море», — произнес появившийся рядом Люк. «Остальное с севера доставляют по реке на огромных плотах прямо в город. И все эти тонны пищи они сжирают за день, чтоб им поперек горла встало». «И что, эти караваны не грабят?» — удивился Финист. «Нет, Лысый сумел договориться с частью долинников, и теперь они получают часть продовольствия в обмен на защиту от совсем уж неподконтрольных банд. Но если наша продукция идет прямиком на прокорм негров, то на севере в основном выращивается для экспорта». До поселка шли в полном молчании. Негры выпивали из фермеров все соки, по сути низведя их в рабское состояние. «Ничего», — подумал Финист, вспомнив о своей миссии. «Этому скоро придет конец. Вот и мой дом», — указал Люк на один из домов на окраине. «Приводите себя в порядок, и прошу на огонек». «Спасибо, сэр». Отмывшись от грязи в общественной умывальне, построенной специально для батраков, и переодевшись в чистое, Рон и Слей, уже когда стемнело, направились в гости. Сразу же стало ясно, что сабантуйчик явно будет весьма немаленьким. Отовсюду к дому Люка подходили люди. В доме набралось человек 30. Внутри, по крайней мере первый этаж, занимали одни лавки и узкие столы. Новички, немного рабея, стоя пристроились в самом темном углу, наблюдая за тем, как люди потихоньку за разговорами или просто молча от горя пьют что-то горячительное и быстро хмелеют. «О!» — сразу же заметил новичков Люк. «Присаживайтесь, парни, сегодня я угощаю вас бесплатно». С этими словами начальник, открывший в полирокобак, поставил на стол пластиковую бутылку с мутным содержимым и пару стаканчиков. Рон подозревал, что пойло он это варит на втором этаже. Уж больно густой дым шел из трубы. Вот только из чего. Спасибо, сэр. Но можно один вопрос? Давай. Мистер Паркер сказал нам, что деньги нынче не в ходу, так зачем вы за них спиртное продаете? По сути, за фантики. Ну ты даешь, парень. Хохотнул Люк. Должны же этих негров скоро сбросить или нет? Я сделал ставку на то, что должны. А вот когда сбросит, деньги снова войдут в оборот. Вот тогда я стану, если не олигархом, то очень состоятельным человеком и смогу открыть свое дело. Как вам такое? Винокурни Люка Чили. Звучит, кивнул Рон, удерживая лицевые мышцы от того, чтобы не скривиться в презрительной усмешке. Ну, бывайте. Финисту не понравилось, что в такой тяжелый для Рамира момент кто-то думает о наживе. А почему бы и нет? Подумал Рон минуту спустя, взглянув на ситуацию с другой стороны. Человек думает о будущем, а что самое важное, будущем без негров. Но Рон тем не менее сразу же отверг мысль использовать этого человека в борьбе за освобождение планеты. Отказавшись от кандидатуры Люка Чили, финист осмотрел зал, уже изрядно заполнившийся людьми, можно даже сказать, под завязку. Чтобы обозреть всех, пришлось даже привстать с грубо сколоченной лавки. «Слэй, нам, кажется, повезло». Окончательно вставая, произнес Рон и взял едва початую бутылку. «Пойдем». Пробираясь по узким проходам между лавками и шумящим народом, глотающим одну стопку браги за другой, Рон со Слэем пробрались в другой конец зала и подсели к молодому человеку в синей робе. Бутылка перед ним уже явно заканчивалась. «Привет, я Рон, а это Слэй». Протянул Рон руку. «Генрих», — ответил парень. «Угостить, а то мы как-то не очень. Присаживайтесь». Тут же кивнул Генрих. «Новенькие?» «Ага, с юга. Тогда ясно. У вас там жарковато, и спиртное не в ходу». «Точно. Но ничего, скоро тоже пристраститесь». Генрих залпом выпил остатки из своей бутылки и поставил стаканчик на стол. Рон подлил парню из своей емкости. «Благодарю, но ты не с фермы». «Нет, с площадки космодрома». Рон удовлетворенно кивнул. Он оказался прав. «Этот Генрих именно тот, кто ему нужен. Друзья», — зазвучал голос Люка, вставшего на табурет в углу зала, чтобы его все видели. «У меня для всех вас есть отличная новость». Собравшиеся заинтересованно обернулись на хозяина кабака. Разговоры притихли, и Люк получил возможность продолжить. «Сегодня днем стала известна отличная новость. Армия освобождения Рамира только что взяла Глинг». «Как? Каким образом?» «Штурмом». Послышались отовсюду выкрики в поднявшемся гуле голосов. Они взяли их измором, и негры сдались. Теперь Арам движется дальше на восток. Следующая цель – Лорман-Сити. Победа близка. За победу. Поднял большой стакан собственной браги Люк и выпил одним заходом. Его примеру последовали все без исключения. С этого момента настроение в кабаке заметно улучшилось, что не могло не сказаться на объеме выпитого в сторону увеличения. Люк получал доход даже с хороших новостей. Выпили и Рон со Слэем. После получения такой радостной информации и после такого тоста грех не выпить. «Генрих, а ты не хотел бы им помочь?» Как бы невзначай обронил Рон. «Кому?» «Арам». Служащий космодрома даже сквозь хмель недовольно нахмурился. Финист, подмигнув Слэю, чтобы поддержал разговор, продолжил. «Мы вот с приятелем подумываем о том, чтобы как-то подсобить нашей армии». «Да», кивнул Слэй, «может, даже сбежать и вступить в Арам». Генрих заметно оттаял и снова опрокинул в себя стаканчик с брагой. «Я уже думал об этом», выдохнув и занюхав рукавом, проговорил он. «Но не могу». «Почему?» «Неграм нужны такие служащие, как я. Без меня они ничего не смогут починить из электроники, совсем тупые. Некоторые даже написать собственное имя не могут, потому держат нас на коротком поводке. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Мне так и сказали. Сбежишь, семье не сдобровать. Сволочи», стукнул кулаком по столу Рон, чтобы поддержать Генриха. «Ничего святого нет, ублюдки», согласился Генрих. «Но вроде бы Арам уже на подходе, и скоро неграм зададут хорошую трепку». «Да, но все может измениться». «Но я же уже говорил, что...» «Да, мы понимаем, но каждый может помочь своим согражданам на своем месте. Даже ты». Генрих опять презрительно уставился на собутыльников. «Что вы этим хотите сказать?» «Чтобы я совершил диверсию?» Звенящим шепотом спросил он. «Можно, конечно, но ведь там наверняка полно негров и они за всеми пристально следят». Генрих согласно кивнул и добавил. «Бывает, даже по пятам ходит. Вот, так что о диверсии пока забудем. Тогда чем я еще могу помочь? Ходят слухи, что негры должны получить большую партию оружия. Приблизившись к Генриху, заговорщицким шепотом заговорил финист. Ты мог бы наблюдать за неграми, за их настроениями и перемещением, увеличением количества. Наверняка они поставят хорошую охрану перед тем, как получить оружие. И что должен сделать я? Сообщать о малейших изменениях нам. А что вы? А мы сообщили бы об этом арам, а они уже приняли бы свои меры. А что они могут сделать? Они ведь еще далеко. О, Генрих, зашептал Рон, легион, сила. Они наверняка придумают какой-нибудь способ лишить негров оружия. Я даже не знаю. Приходи сюда завтра, перебил Генриха Рон, пока тот не принял какого-либо решения. Потому как часто, когда доходит до дела, ярые патриоты становятся слюнтяями. Но не напивайся, и мы обо всем поговорим на трезвую голову. Придешь? Приду. После трудового дня Рон вновь встретился с Генрихом. Тот нервно ерзал на скамье, потягивая слабоалкогольный напиток. Коктейль Чили, как его сам называл мистер Люк, он представлял собой обычную брагу, разведенную морковным соком. «Ну что, Генрих, ты согласен?» Подсев за столик, спросил Рон. «Да, в конце концов, это меньшее, что я могу сделать. Отлично, ты настоящий патриот Рамира, правительственная награда, когда мы победим, не обойдет тебя стороной», заверил Генрих финист, зная, что возможность прославиться для молодого человека еще один хороший стимул. «Ну я пойду, конечно, встречаться будем здесь. Если что, оставишь записку вот в этой щели», указал Рон на глубокую щель в стене. «Договорились?» «Да». Генрих поспешил прочь из кабака. Когда тот ушел, финист кивнул, и к ним подошел легионер Лазарь, снайпер и механик в одном лице. «Как дела, Лазарь? Устроился?» «Вполне, примарх». Без званий, быстро оглядевшись, шепнул финист. «И более фамильярно. Прости». Рон ободряюще кивнул, разрешая продолжить доклад. «В общем, влился в коллектив без проблем. Работы много, техника разваливается от одного взгляда, так что даже такие посредственные механики, как я, у них в большой цене. Хорошо, мы можем рассчитывать на какую-нибудь технику, когда придет время. Думаю, да. В ангаре стоят две машины, обе внедорожники. И, как я понял, их еще не скоро востребуют. Отлично. Ты сможешь сделать какую-нибудь защиту на колеса и кузова, чтобы шальные пули сдержать. А то когда убегать будем, по нам так стрелять примутся. Сам по себе нет. Вот если мистер Максвилл распорядится выдать материалы, там есть пара хороших кусков пластистоли, вот тогда, да, ладно, с этим мы что-нибудь придумаем. Теперь осталось только дождаться прибытия груза и среагировать по обстоятельствам. Финист задумался. У него все прошло более или менее удачно. А как там остальные группы? Удалось ли им так же хорошо внедриться? Не сдали ли их предатели? Смогут ли они среагировать, когда наступит момент? Ничего этого Финист знать не мог, по крайней мере, пока. Скоро поступят и от них первые доклады, и тогда появится возможность что-то прогнозировать. А пока остается сидеть и ждать. Примарх, Лазарь, укоризненно покачал головой Рон. Прости, ты что-то хотел спросить? Да, Прим, да. Мне не дает покоя одна мысль, что если шаттлы с оружием решат посадить прямо у города, им ведь ничего не мешает так поступить. А мы распылены по поселениям и не сможем что-либо предпринять, чтобы помешать неграм вооружиться. В принципе, им ничего не мешает так поступить, но есть один момент. Оружие поступит по официальным каналам, со складов Министерства обороны, то есть чисто. Перевозить его будут флотские пилоты. Ни корпорации, ни сенатору, все это затеявшим, не нужно, чтобы на земле поползли слухи, что они снабжают оружием негров. А слухи эти поползут обязательно. Пилоты тоже люди, и они сразу поймут, что дело нечисто, увидев город, больше похожий на кучу мусора. А какое им дело до слухов? У них там своя политическая игра идет, и подобный слух, особенно если он подтвердится, станет чьим-то козырем, чтобы свалить противника. Потому они посадят шаттлы подальше от города, на официальных площадках. Легионеры удовлетворились ответом, но видно, что они все равно сомневались, впрочем, как и сам финист. Что, если оружие привезут нелегально? Возможность узнать об этом появится только в самый последний момент. Финист условился с гарпуном, что если придет нелегальное судно, а не боевой корабль флота, то он даст об этом знать, сбросив метеор в районе Лорман-Сити. О таком явлении станет быстро известно хоть днем, хоть ночью. В этом случае придется спешно собирать весь отряд и готовиться к настоящему боестолкновению с неграми, а не партизанской вылазке на колонны с оружием. Надеюсь, что наши расчеты все же верны и до этого не дойдет, подумал Рон. Желаете еще? Подошла официантка, указывая на полупустую бутылку. Нет, Аля, нам и этого за глаза хватило, поблагодарил финист, закупоривая емкость пробкой. Оставь на завтра. Хорошо, улыбнулась официантка и, забрав ополовиненную бутылку, спрятала ее под барную стойку, где у нее имелись специально предназначенные для этого ячейки. Поблагодарив еще раз, он вышел со своими подчиненными. «Возвращайтесь, а мне еще с мистером Максвеллом побеседовать надо». Кивнув, легионеры направились в сторону барака, где проживали батраки. Грэм Лиранг еще раз пожал руку своего друга Максвелла. «Спасибо за приглашение, Филипп. Нам нужно держаться друг друга. Грядут перемены». «Да», — кивнул Лиранг, обернувшись на стоявшую на обочине дороги машину с тремя неграми-охранниками. Сам Грэм Лиранг выполнял при Лысом должность эмиссара по внешним связям, общаясь с торговцами, если это было необходимо. Лысый хорошо понимал, что его люди общаться с купцами так, как они привыкли, не умеют, и следовало делать так, чтобы торгаши как можно дольше оставались в неведении относительно того, что власть на Рамире кардинально переменилась. «Да», — повторил Лиранг, — «не успеешь приспособиться к одним условиям, как они снова меняются. Думаешь, Аарам победит негров, если не произойдет ничего экстраординарного? То, да, они уже владеют большей частью материка. На севере губернии начинаются бунты. Еще пара недель, и войска подойдут к городу. А могут произойти экстраординарные случаи? К несчастью, да, мой сын, ты ведь знаешь, чем он занимался. Ну так вот, перед тем как пропасть, он узнал, что возможна поставка некоторыми финансовыми кругами земли оружия. Если это произойдет, нам всем крышка», согласно кивнув, договорил Грэм и озабоченно добавил. «Да, теперь я тоже припоминаю подобные разговоры, но я не придавал им большого значения. Что же нам делать? Как-нибудь справимся, Грэм», ответил Филипп Максвеллу, едва удержавшись от того, чтобы не проболтаться насчет легионеров. «Лиранг, конечно, свой человек, но неизвестно, какие у него отношения с Лысым. Вдруг, чтобы выторговать для себя возможность исчезнуть со считавшейся до последнего момента обреченной планеты вместе с семьей на следующем торговце, он продаст эту информацию боссу всех негров? Ну ладно, я поехал». Грэм, махнув на прощание рукой, направился к машине. Стоило ему только сесть внутрь, как она тут же тронулась и резво покатила прочь из поселка. Лиранг, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. Он до сих пор не мог привыкнуть к ободранному виду домов, поломанным садам и запустению. Жители больше не следили за внешним видом строения и тем более за садами, поросшими сорняком. Еще больше его удручали городские пейзажи, это вечная грязь и вонь. «Ничего», — подумал он, — «скоро мы возьмем свое, и негр ответит за все. Вот только кого за это придется благодарить». Грэм Лиранг с ненавистью нахмурился и открыл глаза. Он прекрасно знал, что все освободительное движение началось благодаря легиону, под командованием ненавистного ему Рона Финиста. Когда тот пропал вместе с другими жителями Рамира во время набега пиратов, сын Грэма Крис женился на Нэнси Рагдим, девушке того самого Рона, а ныне примарха легиона. И вот когда пришел легион Церберов, ведомый психопатом Керби Морфеусом, желавшим, чтобы его звали повелителем, и поставившим себе цель завоевать Федерацию миров и установить единоличную диктаторскую власть, Крис погиб от руки зазомбированного Финиста, ставшего Цербером. Так мало того, что Цербером, вторым человеком после самого повелителя, легатом. Грэм снова закрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Финисту хорошо прокачали мозги», — говорил себе Лиранг. Собственно говоря, это был даже не Рон, а другая личность, выращенная в его теле Морфеусом, на его основе. Машину сильно качнуло на ухабе, и Лиранг, с силой ударившись о стойку, зло выругался на водителя. «Смотри, куда едешь, дурень». Грэм почувствовал удовлетворение от того, что накричал на негра, но переходить некоторую грань все же не стоило, ведь никогда не знаешь, что от них можно ждать. Возьмут еще и прибьют, а потом скажут своему боссу, что так и было. В свете фар мелькнул человек, отскочивший в сторону, чтобы его не задавили. «Не может быть», — ошалело подумал Грэм. «Нет, просто похож», — навеяло воспоминаниями опять же, но объяснения не помогли, и Лиранг прямо в ухо водителю крикнул. «Стой, Машина резко затормозила. Все негры удивленно уставились на подопечного аборигена, начавшего позволять себе слишком много. Но что поделать, лысый лично распорядился, чтобы с головы этого старого ханурика не упал ни один волос. Требовалось подчиняться всем его распоряжениям от и до, не выходящим за определенные рамки лояльности. В чем дело? Недовольно поинтересовался главный в охране, по кличке Бизон. Зачем мы остановились? Мне нужно поговорить с тем человеком. Выскакивая из машины, ответил Лиранг, выкрикнув: «Эй ты, стой!» Незнакомец, застыв на месте, медленно развернулся. Грэм буквально остолбенел. Ошибка исключена, это, несомненно, сам Рон Финист. Его рука ушла за спину и так там и застыла. Кто вы и что вам нужно? Ненависть в один момент захлестнула Лиранга и, ничего не соображая, желая только отомстить, он выкрикнул: «Эй, ребята, хотите по большому мешку самой свежей травы?» Из машины с заинтересованными взглядами выглянули негры. «Тогда убейте его!» Негры, в том числе и водитель, выскочили в один момент и двинулись в сторону Рона. О том, что их задача только лишь охранять, а не убивать, они даже не вспомнили. Желание получить по большому мешку Бор оказалось слишком велико. Ситуация начала развиваться слишком быстро с того момента, когда мимо него, ослепив светом фар, проехала машина, скрипнули тормоза и послышался выкрик: «Стой!» А потом на него за мешок травы набросились три негра. Финист не успел понять, что произошло, и поговорить, чтобы как-то разрулить из ничего разгоревшийся конфликт. Не успел даже спросить, кто, за что и почему. Оставалось только обороняться. Можно было убежать, но тогда противник останется неизвестен, а его всегда надо знать в лицо, особенно когда на карту поставлена судьба планеты и каждая мелочь может оказаться роковой. Местный слизняк презрительно усмехнулся самый большой из негров, по всей видимости главарь группы. «Точно, Бизон, давно мы не развлекались», — засмеялся водитель. «Ради этого я бы согласился поработать даже без награды». Тройка с хохотом продолжила сближение с жертвой, чуть расходясь в стороны, чтобы взять жертву в кольцо. Негры вытащили ножи из ножен, один из них в дополнение к клинку вооружился трехшипным кастетом, отлитым из пластика, вытащив его из кармана штанов. Три заточенных жала зловеще сверкнули в свете луны, и его обладатель стал первой целью Рона, как самый опасный противник из тройки. «Эй, вы чего?» Придав голосу страха, промямлил Финист, робко отступая. Негры купились и даже чуть расслабились. «Жертва их боится, чего тут напрягаться, халява одна». Один из разбойников даже покрутил ножом между пальцами, точно барабанщик палочкой. «Ну, чего вы ждете? Прикончите его!» Крик заказчика немного отвлек его охрану, и Финист, осознав, что лучшего момента не появится, закончив лепетать что-то бессвязное, перешел в атаку бросок в приседании, и нож вошел громиле в грудь. С хрипом, плюясь кровью, тот осел и повалился в дорожную грязь. «Бизон, ты чего?» — спросил один из его подручных, застывших на месте, не понимая, что произошло. Бизон, лишь долгие мгновения спустя, в сгущающейся темноте, они заметили ручку ножа, торчащую в груди своего командира. «Ах ты, гнида!» — истерично вскрикнул водитель. Рон перекатился по земле к поверженному Бизону и завладел ножами, своим и трофейным. Негры рванули к противнику, даже и не думая отступать, уверенные в своей силе. Финист хорошо представлял бойцовские возможности негров, потому маневрировал, стараясь не остаться один против двух. Следующей целью он выбрал того, что послабее, водителя. Тот что-то истерично кричал, ругался и широко махал ножом из стороны в сторону, пытаясь запугать противника. Скользнув в его сторону, Рон сделал выпад, но негр оказался достаточно проворным, чтобы избежать ранения и увернулся, отскочив назад. Снова пришлось встать против двоих. Сейчас Рон жалел, что он не чешуйчатый рашер, пустынный житель Цербера с глазами на независимой подвеске, как у земного хамелеона, и не имеет возможности отслеживать сразу двух противников, один из которых то и дело норовил зайти за спину. Еще требовалось отслеживать третьего, заказчика нападения, но тот не проявлял активных действий и следил за схваткой, нервно двигая корпусом из стороны в сторону. Точно он был одним из негров. Чувствуя, что если не нападет, то проиграет, Рон сделал ложный выпад в сторону более сильного и, отпугнув его, метнув трофейный нож, как и ожидалось, мимо, рванул к водителю. Захват широкого удара, выверт руки в локте, несколько скользящих ударов ножом в область сухожилий правой руки и шеи, разворот на месте, чтобы получить возможность видеть последнего противника и завершающий удар в сердце. Водитель рухнул в грязь с разинутым ртом и распахнутыми от шока глазами. «Кто ты, черт тебя возьми?» – прохрипел последний негр, вооружившийся брошенным в него ножом бизона. «Об этом следовало поинтересоваться у вашего босса, перед тем как браться за работу», – ответил финист, поднимая нож водителя. «А сам сказать не можешь? А зачем? Сейчас я тебя убью, так для чего лишний раз сотрясать воздух? Ну, это мы еще посмотрим, кто кого убьет», — усмехнулся негр и бросился в атаку. Рон не мог не признать, что перед ним отменный боец, можно даже сказать, мастер, наверняка в своей жизни собравший немалую коллекцию, личное кладбище поверженных врагов. Где-то на краю сознания даже проскочило сожаление, что он не легионер. Ножи так и мелькали в воздухе, то и дело соударяясь и с остальным скрипом расходясь, да так, что пару раз даже сыпались искры. «Так кто из нас умрет сегодня?» – прохрипел негр, тяжело дыша, когда противники на некоторое время разорвали дистанцию. Только сейчас финист почувствовал, что по животу текут струйки крови. Это ему подсказало, что рана не проникающая, а касательная. Боли пока не чувствовалось, даже наоборот, какое-то онемение, но требовалось поторопиться. Рон понимал, что скоро от кровопотери силы начнут покидать его. «Чего ты болтаешь с ним?» – прокричал заказчик, нервно кусавший ногти. «Добей его!» Один момент, негр самоуверенно пошел в наступление, отвлекая внимание противника движениями ножей. Но финист знал эти приемы и смотрел противнику только в глаза, зная, что только они подскажут ему момент атаки. Рон оказался прав, едва заметный скос взгляда, напряжение окологлазных мышц, легкий прищур, и секунду спустя противник начал многоходовую атаку, но было уже поздно, Рон на мгновение раньше начал контратаку. Шаг вперед, отбил удар правой руки блоком левой, удар левой руки, удар в прыжке коленом в солнечное сплетение. Разгром довершил удар головы в переносицу негра. Из сломанного носа брызнула кровь, негр зашатался, силясь сфокусировать взгляд и скоординировать движение, шатаясь, стал отходить назад. «Ты мог бы стать отличным инструктором, но увы», — проговорил финист и резко взмахнул своим ножом в районе горла противника. Брызнула кровь, заливая Рона буквально фонтаном, и негр как стоял, так и упал, точно бревно, только руки раскинул, выпустив из ладоней ножи. Финист повернулся к заказчику. Его голос казался Рону знакомым, но он никак не мог вспомнить его хозяина, лишь подойдя ближе и разглядев черты лица, он узнал своего недруга. Лиранг отступал к капоту машины, видимо, опасаясь, что и с ним сейчас покончит, как со свиньей, потому с вызовом выкрикнул. «Что ж, ты победил, убей меня, как убил моего сына. Ну, чего же ты ждешь?» Финист, зажимая рану на животе, с трудом вздохнул, начала появляться боль. «Не собираюсь я вас убивать, мистер Лиранг. Понимаю ваши чувства, я виноват в смерти вашего сына, но тогда я был, не знаю, я не был собой, Цербером. Я уже просил прощения, но если нужно, я попрошу прощения еще раз. Не нужно мне твоего покаяния, Криса уже не вернуть, тогда езжайте. Ты меня вот так вот просто отпустишь?» Немало удивился Грэм Лиранг. «А что мне с вами еще делать? В заперти держать? Лысый наверняка заинтересуется вашей пропажей и начнет искать вас. Мне это совсем ни к чему. Мне лишь остается надеяться, что желание отомстить не пересилит в вас жажду освободить наш мир от негров. Я знаю, вы этого хотите не меньше, если не больше, чем любой другой рамирец. Что ты тут забыл, примарх?» – спросил Лиранг, не удержавшись от презрительного произношения звания. Ответ очевиден – оружие. Нельзя допустить, чтобы оно стало, по крайней мере в полном объеме, достоянием Лысого. «Так ты тут не один, не один, а теперь езжайте». Грэм огляделся, и взгляд его остановился на трупах своей охраны. «А как быть с ними? Что я скажу Лысому по поводу их смерти?» – стушевался Лиранг. «Ну не знаю, придумайте что-нибудь. Скажем, они что-то не поделили между собой, поссорились из-за какого-нибудь пустяка. Они ведь явно ссорились из-за чего-нибудь в вашем присутствии. Возможно, даже до рукоприкладства доходило. Было дело, из-за косяков своих. Вечно они их поделить не могли. Ну вот, кто-то из них, самый нервный, окончательно слетел с катушек и сначала пришил этого бизона, потом двое схватились между собой. Или наоборот, бизона можете взять с собой, дескать, откинул копыта уже в машине, когда вы везли его для оказания медицинской помощи. Я понял. Рон, чувствуя, что уже едва стоит на ногах, Кровь продолжала сочиться из глубокой раны. Зашагал в сторону дома Максвиллов. Алиранг принялся грузить бизона в машину. Грэму Лирангу уже несколько дней не сиделось на месте. Воспоминания и душевные переживания четырехлетней давности от потери сына Криса вновь захлестнули его разум. Он время от времени подходил к двери и даже сжимал рукой ручку, но пересиливал себя и отходил. «Он не виноват, не виноват», — заговаривал себя Лиранг. Его разум промыли, и он сам не понимал, что делал, как и тысячи других людей. Но душа, не свершившая месть хоть над кем-нибудь, не находила покоя. Она требовала крови, мщения. «В конце концов, я действительно не могу рисковать судьбой всей планеты, миллионами своих сограждан Ромерцев ради собственной мести. Это глупо». После подобных размышлений вслух, Грэм, казалось, немного успокоился, сел в кресло и, налив себе большой стакан виски, выпил его залпом. После принятия такой дозы успокоительного он расслабился еще больше. Дверь бесцеремонно распахнулась, и в проеме возник один из посыльных Лысого. «А стучать тебя не научили, мать твою!» Не выдержал Лиранг подобного обращения. Негр ухом не повел. «Босс ждет вас, иду!» Буркнул Грэм и тяжело встал с кресла. Идя по коридору, он успел о многом подумать, в том числе и о мысли, которая также не давала ему покоя. Неужели он догадался, что эти трое не перебили друг друга, а их завалил кто-то еще? Лысый действительно долго докапывался, что произошло с его людьми и из-за чего они все погибли. Лиранг рассказал им, что они не поделили косяк. Сначала Джокер пришил водителя, потом он смертельно ранил в грудь бизона, полезшего их разнимать, но перед этим бизон прикончил Джокера и умер уже в машине. Теперь у Лиранга имелись новые охранники-сопровождающие. «Нет, эта тема закрыта», — решил Грэм и с такими мыслями вошел в покой Лысого. «Звали, звал-звал», — закивал Лысый. Лиранг отметил, что главарь всех негров, вопреки обычному своему хмурому виду, находится в весьма приподнятом настроении, в таком, которого он не достигал даже после хорошего косяка Бора. «Неужели на более тяжелые версии наркоты перешел?» — подумал Грэм. «Но нет». Причина веселья Лысого крылась в другом. «Переговорщик, завтра ты мне потребуешься, так что оставайся все время на месте. Нет проблем», — кивнул Грэм, и тут до него дошла причина непомерно веселого настроения Лысого, и он, не удержавшись, спросил: «А что, какое-то судно идет?» «Идет-идет, скоро я покажу этим ублюдкам, всем покажу». Лысый обрушил мощный удар кулаком на стол с расстеленной на нем картой Эндлесса со стрелочками, указывающими движение армии освобождения Рамира. «А сегодня я еще свободен?» — поспешил вопросом перебить Лысого Лиранг, пока тот не проболтался об оружии и не отрезал ему возможность выхода из резиденции. А то Лысый в последнее время, с момента поражения коалиционных войск его и дирижера, стал несдержанный язык, постоянно грозил какому-то Церберу. И только теперь Грэм понял, что все эти угрозы адресовались Рону Финисту, а он даже не подозревает, что Финист этот прямо у него под боком сидит. Со смешанными чувствами неприязни и усмешки подумал Лиранг, снова едва удержавшись, чтобы не сдать Лысому Рона Финиста, примарха Легиона, больше известного среди негров как Цербер. «А что, есть несколько неотложных дел», — уклончиво ответил Грэм. «Ладно, но чтобы завтра утром был здесь как штык, еще солнце не взойдет, я буду уже в здании», — с готовностью кивнул Грэм. Переговорщик ушел, а Лысый, присев в кресло и устремив взгляд на карту, подавил в себе желание разорвать ее на мелкие кусочки. Красные стрелочки движения войск противника буквально резали глаза. «Может, сменить карандаш?» Откинувшись назад, Лысый глубоко вдохнул. Ему приходилось отводить свои полки от границы губернии, убегать от наступающего врага, хотя он мог бы дать еще одно сражение, теперь уже зная все, чем располагает его противник. Но он решил действовать наверняка, дождаться оружия, обещанного сенатором, вооружить свою армию, прогнать всех этих пастухов и фермеров и заставить их работать. И вот радостная весть. Система дальнего обнаружения зафиксировала корабль флота, но не сам флот, а лишь один линкор, а это значит, что он прибыл с грузом. А какой груз могут доставить военные? Конечно же, оружие. Лишь бы сенатор не узнал, что мое дело швах. Этот проклятый легион и этот чертов Цербер. Склонившись над картой еще раз и взяв лист с картой губернии Лорман, он выбрал несколько посадочных площадок поближе к городу, хотя желание посадить челноки прямо у города было очень велико, но вряд ли флотские пойдут на это, да и заподозрит что-нибудь неладное. Все. Завтрашний день станет днем моего триумфа. Пара месяцев, и весь Эндлес станет моим, а за материком и вся планета, и я стану королем». Лысый счастливо засмеялся, вспомнив беднягу Выдру, подумав, что в создании истинной королевской формы правления и создания собственной династии что-то есть. Генрих чертыхнулся. Сегодня у него, как назло, все валилось из рук. Тут еще аврал наступил. Неграм вдруг понадобилось полностью привести площадку в надлежащий вид, на что они всегда плевали, в том числе и в прямом смысле слова. Так что захламленность стояла еще та. Следовало заменить перегоревшие лампы прожекторов, из полусотни которых работал в лучшем случае десяток, подправить ограждение и восстановить сигнализацию. А тут еще эти надзиратели, плюющиеся каждые полминуты черными харкатинами. Подумав о вооруженном негре, Генрих содрогнулся, и от этого движения на бетон площадки упала и разбилась лампа прожектора. «Ах ты, криворукий!» — тут же вскричал надсмотрщик. «Да тебя за такую порчу имущества убить мало!» Генриха снова передернуло. «Это они могли», потому он поспешил ответить. «Это перегоревшая лампа, вот новая». Генрих в качестве доказательства достал из чемодана большую лампу. «Ну ладно», — смягчился негр и еще раз сплюнул, попав при этом на новую лампу. «А это все прибери, конечно». Стерев плевок и вкрутив лампу в патрон прожектора, Генрих стал собирать осколки, и только теперь до него дошло, почему он так нервничает. Оказывается, неосознанно, он уже понял, что настал момент действия, вся эта приборка не что иное, как подготовка к встрече какого-то важного транспорта, и все должно выглядеть идеально. Вон, даже здание технического персонала и то подкрашивают. Значит, все правда, и какой-то важный груз, оружие, должен прибыть со дня на день, подумал он, вспомнив знакомых по кабаку, с которыми он договорился о совместных действиях в помощи арам. Конечно, все могло оказаться вполне невинным, и негры просто решили взяться за голову, но он просил проинформировать обо всем необычном, а это явно необычно, так что сегодня мне нужно попасть в кабак, решился Генрих. Поначалу он опасался, что эти двое провокаторы негров, а он по пьяни согласился им помочь. Теперь он знал точно, что это патриоты Рамира, ведь за ним не пришли. А с чего такой переполох? Решил все же собрать по своей инициативе побольше информации Генриху негра-надсмотрщика. «Тебе-то какое дело?» — невнятно из-за постоянного жевания спросил надсмотрщик. «Да просто переполох этот, ни с того ни с сего. Странно как-то, работай, а не языком чеши». Неожиданно резко ответил негр и даже хлопнул Генриха по затылку. Потирая ушибленную голову, Генрих окончательно утвердился во мнении, что прибывает партия оружия. Вот только когда, это еще предстояло выяснить. Но как, к концу дня обслуживающий персонал выполнил всю возложенную на него работу, и Генрих заторопился убраться с посадочной площадки как можно раньше, тем более что его смена закончилась. Он так и не узнал точной даты прибытия корабля, но под конец дня до него дошло, что появится он либо завтра днем, либо ночью. Иначе с чего бы это такой переполох? Ведь система дальнего обнаружения еще работает, а значит, негры получили информацию, что корабль подходит к системе.